Вот и с моими безвестными эвридиками мне нужно будет отыскать такую ложь, которая в какой-то глубинной сути окажется правдой. И я найду эту ложь. Удалось же мне однажды исторгнуть алмазно-чистые слезы из бесхитростной души фальшивыми краденными звуками. Случилось это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня еще занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь свившимися с его плетеной спинкой руками, и мне еще никак не удавалось оторвать взгляд от черно-фиолетовых корней бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у ее ног в облупленной эмалированной миске, один покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток, коричневый и белый, штрихованный рябой, как колорадский жук, вел себя еще посолиднее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу. Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо ее, как всегда, выражало одну только примиренность. Непонятно было даже, что ей все-таки подарить на сегодняшний день рождения. Кажется, лицо у нее было темное, иконописное, высветлявшееся лишь светлым его выражением. Выражение помнится еще и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весь какой лакомство совала конфетку-подушечку, выдирая ее из пол-литровой банки. Все это было, а лица уже нет. Самый маленький черный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его, я еще недалеко ушел от котенка. И тут меня озаряет совершенно взрослая мысль. Я напишу бабушке стих. Про что, с какой стати, сумею ли, что за пустяки? Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша. В дверях я напоследок окинул бабушкину склоненную фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле на ниточке, как прищепки, сушились грибы черные против света, нотные значки, запятые, холерные вибриончики, арабская вязь. На мой взгляд, бабушка подняла седую голову, и в глазах ее тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли. Безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла, ни от голода, ни от горя, ни от смерти. И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой, не тушуйся, мол, я сейчас все устрою, шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул прямиком за сарай. Овладевшая мной стихией и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение. Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах, сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но кряжистый, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втерты, образуя странное тиснение, так выражают свое волнение болельщики, образуют 2-3 слоя вокруг вечернего домино. На столе еще валяются несколько черных, извивающихся червяков, до конца сгоревших спичек, это Закутаев так прикуривает, спичку не гасит, а ждет, пока обнажится из пламени меркнущая головка, потом берет ее, пшикнувшую послюнявленными пальцами, и, заслоняя ладонью, ждет, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдет на нет. Бабушка называет его соболезнующее Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк-юшк», когда он шагает со службы в своей черной форменной тужурке, настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает зловеще супе брови и, хватая невидимую трубку, охрана мебельной фабрики слушает, то совсем уж непонятно, при чем тут Закутаюшка. Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной, плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале, удалиться от мира за сарай. Даже этого было слишком мало, что-нибудь все равно за тобой потащится. Вот куст, хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула черная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова, хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны. Это дедушка шаркает рашпилем по дереву. Звучит все. Не только хваленая раковина. Прижмись ухом покрепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор. Все начинает звучать, только прижмись покрепче. А может, это ты сам начинаешь звучать? И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдеж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся, и грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать. Но сам ты внутри себя еще опаснее. Память, только ее зачерпни, всколыхнется, словно бак с кислыми щами, и так шибанет оттуда мирским духом, хоть топор вешай. Отрешись и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэростату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством, рифмами, ритмами, мелодиями читанных и нечитанных, и даже неписанных стихотворений, песен и басен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот поэтический эфир, какие-то переменные емкости пытаются подстроиться к нужным частотам. Минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша. Пока еще только подступал гул мировых поэтических пространств, врывались куски чужих передач, что-то вроде «Неси меня, ветер, за дальние горы» или «О чем шумите, вы колосья», но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога, настройка все уточнялась, шумы отфильтровывались. Вот сейчас, сейчас... Вещание началось так внезапно, что я едва не прозевал божественный глагол, и лишь в последний миг успел схватить карандаш. Атмосферные разряды мирской суеты проникали в мое общение с небом только в виде плохо оструганного стола, на котором рельефно проступали древесные волокна, превращая прямые в дрожащие, да еще карандаш угодил в щель и прорвал неуместную дырку, через которую сразу же попытался просунуть нос житейский мусор, так что у меня, само собой, вырвалось «гад ты, а не стол». Но это был маломощный разряд. Передача лилась практически бесперебойно. Очевидно, это было знаменитое автоматическое письмо сюрреалистов, вскрывшее мое небогатое подсознание. На последней строке порыв вдохновения как былинку переломил мой химический грифель. Но я будто циркульным держателем стиснул крошечный кончик пальцами и словно Паганини на последней струне довершил финал и в сладостном изнеможении принялся читать, что получилось. Там, в степи от солнца опаленной, там, где не смолкает ветровой, полз боец сам весь окровавленный и с осколками пробитой головой. Вот главу он уронил на руки, и глаза вот устремились вдаль, а в глазах его как бы светится никому не ясная печаль. Только птичка-невеличка, что над ним кружилась, донесла до наших весть, что с бойцом случилось. В атаку шла бойцов бесстрашных рота, и дрогнул, отступает враг-фашист. Но тут раздался выстрел миномета и ухо режущий снаряда свист. Хоть миномет теперь уж завоеван, но все-таки один снаряд ведь в цель попал, и тот боец, что с русыми кудрями, взмахнув руками, на землю упал. Я пошарил еще немножко в мировом эфире, но божественный глагол уже прекратил диктовку. Я сунулся под стол, заскотившимся туда, чуть его выпустили из рук карандашом, схватил его вместе с горстью серой пудры и бросился к дому, но у дверей затормозил и вошел, задумчиво глядя в свой подрявленный лист, словно в раскрытую книгу, ступая медленно и беззвучно, похоже одновременно и на Гамлета, и на тень его отца. Узнав, что в подарок ей изготовлен стих, бабушка надела стальные очки и приготовилась слушать. Она привыкла, что ее просвещенные внуки и читают лучше нее, и пишут, и толкуют о таких вещах, чьих и названий ей не выговорить. Вероятно, она не видела особой разницы между поэзией и, скажем, географией, и меня это несколько задело. В броню моей недостаточной начитанности тщетно стучалось что-то вроде «Голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Меня искали, но не нашли». Я прочел свое сочинение, отчасти вновь впадая в сомнамбулическое состояние, с торжествующей скромностью поднял глаза и обомлел. По темному бабушкиному лицу катились до оторопи светлые слезинки, а она потихоньку вытирала их кончиком своего белого платочка, Плакала она так же, как занималась всяким одно ее касающимся делом, стараясь не привлекать к себе внимания сверх минимальнейшей необходимости. Кажется, я ни разу не видел, как она ест, и совершенно точно не видел, как она умывается. Я мог бы возгордиться, что моя лира способна исторгать слезы, ничуть не отличающиеся по своему составу от слез, исторгнутых лирой Пушкина, но что-то мне в этих ее слезах не понравилось, что-то низменное, мирское. «Что? Чего ты плачешь?» — спросил я с досадой, и бабушка, подбирая последние слезинки, прошептала: «Убили ведь его». «Кого?» — чуть не спросил я, поскольку в точности не помнил, про что я там навалял, я ведь писал под диктовку высших сфер. Однако, пробежавшись по волнистым строчкам, быстро разыскал в них убитого. И тогда снова сделал бабушке ручкой, бодрой, в припрыжке ускакал за сарай. Там, выкрасив фиолетовым угол рта, обгрыз конец карандаша, чтобы оголить грифель, бегать за ножом было некогда, и, как зрелый профессионал, уже без участия дилетантских высших сфер, всяких там муз и граций, сотворил новый оптимистический финал, в котором, прослышав в его груди последние удары, бойца уж подобрали санитары, и теперь уж он здоров, благодарит всех докторов, что жизнь ему спасли, благодарит и санитаров, что с поля боя унесли. Но когда я явился за добавочным триумфом, бабушка уже почему-то лежала на кровати, лежала как-то косо, ноги касались края, наверное, потому что только прилегла, а чуть получеет, так тотчас же и встанет. Я благодушно зачитал бабушке новую концовку и покровительственно взглянул на нее. Ну что, мол, а ты боялась? Но бабушка смотрела на меня обычным своим взглядом ласково-ласково, ну, как будто в последний раз. «Молодец, какой умничка!» — похвалила она меня слабым голосом. Видно, и впрямь ей было худо, впрочем, иначе она бы и не легла. И, подтянув меня к себе, неловко, краем губ поцеловала в лоб: «Ну, иди, поиграй». И осталась лежать. Одна, в своем беленьком платочке, прилегла переждать боль, чтобы, как получает, снова приняться за дела. Она всегда так лежала, как будто прилегла на минутку. Она и в гробу так лежала. И вот теперь у нее уже нет лица. А я так никогда ни о чем ее и не спросил. Ведь у стариков в жизни и не могло быть ничего интересного. А спросил бы, может, во мне бы что-то и откликнулось. Не такая гулкая пустота, что отозвалась эфирному мусору. Ведь петь может только тот, кто служит чьим-то эхом, кто слышит и отзывается. Когда-то я хотел слышать и отзываться всему на свете. Но после встречи с Иркой мне довольно стало отзываться ей одной. И тому, чему отзывалась она. И больше мне ничего не требовалось, только служить эхом эха. Но от этого я каким-то чудом сделался богаче. Когда я со смущенной усмешкой однажды рассказал Ирке тот стих, который на меня нашел, к изумлению моему на ее темно-янтарных глазах тоже выступили слезы. «Слушай, ты прям как моя бабушка. Как можно плакать над такими фальшивыми стихами?» А люди никогда не плачут над чем-то фальшивым. Они плачут только над правдой, которую угадывают под фальшью. Вот это и будут мои три урока — отыскать три лжи, под которыми будут угадываться три правды, неизвестные, может быть, и мне самому. Но все, надо хотя бы полежать с закрытыми глазами, иначе завтрашний... Какой завтрашний? Сегодняшний день наполовину пропал... А кто их знает, сколько дней мне отпустит Орфей? Я закрыл глаза и оказался на полузабытой станции, не то Сарыжаган, не то Кашкентениз. Ах, как и до ныне чарует мой слух эти звуки, мой инты, чаганак, который в детстве я называл чугунок. Впереди плоский серый Балхаш, позади плоская серая Бетпакдала, добравшаяся под самые колеса своей пустынностью после нашей шелковистой хотя бы на глаз степи, представляющаяся каким-то строительным пустырем. Беленый стационарный барак здесь тоже выглядит строительной времянкой, и поэтому пустырю, поджимая пальцы на горячей щебенке, в одних семейных трусах понуро бродит голый человек с вафельной чалмой на голове. Мы каждый раз видим здесь эту фигуру, и мне чудится, что она так вечно здесь и скитается, среди железнодорожных путей. Однако на самом деле она обновляется едва ли не ежедневно одним и тем же приключением. Поезд здесь калится на адском санцепёке чуть ли не час, и народ из своих духовок радостно бежит купаться. А покуда он плещется в не то пресных, не то соленых водах, папа с мамой так ни разу меня не отпустили, и я до сих пор не знаю, какая половина балхаша горькая, а какая сладкая, подходит другой поезд, из которого бежит купаться новая, истекающая потом волна, и кто-то самый легкомысленный так и не замечает обновление декораций. Поезд стоит? Стоит. Таблички на нем прежние? Прежние. Народ купается? Купается. Народ знает, что делает. И когда несчастный замечает, что это другой народ, и что гораздо ужаснее другой поезд, оказывается уже поздно. Родное купе успело, крадучись, растаять в пустынных далях. Однако на этот раз я катил полузабытым путем уже более чем взрослым, прекрасно понимая, что унылая фигура в портьерных трусах и вафельном тюрбане меня больше не ждет на плоском балхашском берегу. Хотя духовка в купе была еще поярнее прежней, и это при том, что пеклось нас здесь всего трое. Щуплый ветеран был до того иссохший, что не потел даже в своем коричневом дешевом костюмчике, а мы с прелестной юницей в невесомом голубом платье предпочитали подставлять лица горячему ветру возле открытого окна в коридоре. Тем более, что в купе наш сосед немедленно начинал делиться своими планами на отдых в Тяньшанском горном санатории, куда он получал регулярные бесплатные путевки в награду за увечья. Правая кисть у него всегда оставалась скрючено-растопыренной, как у горного орла, нацелившегося на добычу. Правда, пускаясь в разговоры, он уже напоминал мне заботливого мужа, который нес в растопыренной пустой пятерне размер бюстгальтера своей супруги. «Подберу себе старушку», — деловито размышлял он, — «и в бокс на всю ночь. Там на это не смотрит, хоть всю ночь трамбуй». Наша спутница заливалась нежным румянцем, и я деликатно останавливал потрепанного жизнью боксера, ну, не будем смущать девушку, и снова уводил ее от греха подальше. Я был в достаточной мере старше ее, чтобы уже не обременять себя мыслишками о тягостном долге заигрывания, ну и не настолько древнее, чтобы это вызывало грусть о навеки канувших возможностях, а потому мог без всяких задних мыслей любоваться, как ветер пустынь перебирает ее каштановую стрижку. Ирка, Ирка, грубовато ласкает ее прелестное, еще не замкнувшееся от низости мира, тронутое нежно испаренное личико. Славные, должно быть, нравы царили в том образцово-показательном скотоводческом совхозе, откуда она ехала учиться на зоотехника, в СУЗ, как теперь чья-то глухота переименовала бывшие техникумы, и я временами даже завидовал быку-производителю Юпитеру, которого в нашем же поезде везли в специальном вагоне на сельскохозяйственную выставку. Он красивый, как культурист, весь шелковый, мускулы играют, но фуфыренный, как Софи Лорен. Но я тут же чувствовал себя отмщенным, когда ее восхищение сменялось ласковой насмешкой. «А трус такой! Кто-нибудь нарочно чихнет, а он сразу так и затрусит подальше, он только с виду страшный. А ты только скажи ему, юбка, юбка, а ну стой смирно!» И он сразу голову опустит, стесняется. И я уже разглядывал ее без всякой ревности. Откуда только берутся такие чудные создания? Даже быки ее стесняются. Людям бы у них поучиться. Он и на стоянке, где его вывели погулять по раскаленному строительному пустырю, не только опустил перед нею кучерявую, как борода греческого бога, тяжеловесную голову с налитыми кровью глазами и яростно раздутыми ноздрями, но после этого еще и пал перед нею сначала на колени, а потом и на брюхо, что, однако, не заставило собравшуюся публику подойти к нему поближе. Слишком уж мощно вздувался его мышечный горб, слишком яростно раздувались ноздри, слишком серьезно, без малейшей театральности, торчали короткие рога. «Не бойтесь, он добрый», — утешала нас моя спутница, поглаживая Юпитера по золотистой шелковой шерстке, обливающей мышечную громаду, но желающих воспользоваться его добротой не находилось. А кое-кто уже и потянулся к недалекому берегу. Пепельное зеркало балхаша в белесой дымке так незаметно сливалось с небом, что если скользить взглядом сверху вниз, возникала полная иллюзия, будто небо подходит под самый берег, и начинало брать оторопь, на какую же высоту нас занесло, если горизонт оказался прикрытым краем пропасти. «Не бойтесь, не бойтесь», — продолжала приговаривать укротительница юбки, и для большей убедительности грациозно присела ему на спину, да еще и потянула его короткие рога на себя, словно летчик руль высоты. Руль, однако, не подействовал. Юпитер не двинул даже устрашающей головой. «Похищение Европы», — пробормотал я, смущаясь своей образованности, которую здесь было некому, которую оценил только бык. Внезапно он вскинулся и тяжко затрусил к берегу. Это было настолько неожиданно, и всадница до такой степени не проявила ни малейшего страха, что я еще успел сострить в полголоса, что дозволено де Юпитеру, то не дозволено быку. «Юбка, Юбка, прекрати, не хулигань!» — тщетно пыталась изобразить строгость, чуточку нервно смеявшаяся Европа. Однако бык трусил все быстрее и быстрее, а последние шаги уже промчался галопом, взрывая черную гальку. И вот он с реальной быстротой скользит над пепельной бездной, почти поглотившей нагромождение и сплетение его мышц, и даже край голубого платья всадницы, припавшей к его могучей холке, устремляя недвижный взгляд туда, где некогда обретался горизонт. И только теперь я понимаю, что похищаемая Европа — это моя Ирка, что я просто не узнал ее, забыл, какая она юная и прелестная, но теперь уже поздно, бык уносится прочь со скоростью торпедного катера. Я в отчаянии пытаюсь тащить хотя бы туфли, в них я точно плыть не смогу. Я когда-то пробовал, но с ужасом вижу, что туфли мои превратились в копыта. И тут до меня доходит, что я теперь тоже бык, и не какой-нибудь, а тот самый, что несет Ирку над бездной. Да, я чувствую спиной Иркину тяжесть, совершенно для меня пустяковую. Оглянуться на нее я, правда, не могу. Очень уж неповоротливой сделалась моя могучая шея, но я и так знаю, что это она. И мною овладевает ни с чем не сравнимое счастье. Мы теперь всегда будем вместе. Я буду вечно нести и нести ее над бездной. А куда? Да не все ли равно?»